Глава 7. Храм должен быть наитишайшим и наиспокойнейшим местом. Этот не был. Небольшая армия рабов выносила стекла и камни. Грохот и скрежет от этих работ эхом разносился по зданию, долетая до основания статуи. Блестящий мозаический пол перед дарами был уже почти очищен. На его широком пространстве затерялась худенькая фигура жреца седьмого ранга. Он пришел сюда для медитации и молитвы, но задержался дольше, чем рассчитывал. Никаких особенных мыслей в голове у него не было. Только глубокая тишина и покой заполняли его. Кажется, все больше и больше. Боли утихли. Возможно, скоро он получит ответ на свои молитвы, свое отпущение. Он остался здесь, чувствуя, что ему нечего больше делать, нечего желать, нечего ждать. Он сделал все. Шансу стал предводителем сбора. И что бы теперь ни случилось, Ханакура больше не потребуется. Неожиданно он заметил, что голоден. Это показалось ему забавным. Но его старое, изношенное тело не могло подняться без чужой помощи, а рядом никого не было. Он сел на пятки, озираясь вокруг, искренне развлекаясь сознанием собственной беспомощности. Конечно, недолгий пост ему не повредит. Две фигуры появились в дверном проеме. Одна принадлежала жрецу, другая – огромному разъяренному воину. Жрец показывал в его сторону пальцем. На мгновение вид богини перед ним закрыл голубой кил. На нем красовался белый грифон, любовно вышитый джией. Предисловий не было. Громоподобный голос сказал: «Ты солгал мне». Было очень трудно закинуть голову наверх, поэтому он так и остался сидеть, разглядывая вышивку джии. Он ничего не ответил. «Еще громче! Ты солгал мне!» Это не было вопросом, зачем же отвечать? «Скажи, что случилось, милорд?» Голубой кил шевельнулся. Молодой воин опустился на колени и скрестил громадные руки на необъятной груди. Ханакура не смотрел ему в глаза, только ждал, изучая ремни его перевязи. Нанджи получил свой седьмой меч на лбу. Голос был очень глубок, гораздо глубже, чем обычно. Теперь Ханакура взглянул в эти яростные черные глаза и увидел, что за злобой прячутся боль и страдания. «Ты в этом когда-нибудь сомневался?» Это не должно было случиться. По сутрам не видно, что он мог бы сделать это до окончания сбора. Для высочайшей нет ничего невозможного, но лучше не говорить ему это сейчас. Лучше подождать. Шансу был так возбужден, что не мог долго сдерживаться. И через минуту Ханакуре было рассказано и о шпионе, и о покушении на жизнь Шансу, и о туманной сутре. Растерянность этого необычного, мягкого, добродушного молодого человека вызывала жалость. У Ханакуры комок подкатил к горлу. Такого он не чувствовал уже много лет. Неужели боги не могли оценить его до того, как все началось? Это чудо, что Нанджи стал седьмым? Да. И это чудо, что ты до сих пор живешь? Да. Я так и думал, опустил голову Шансу. Тебе не на что жаловаться, милорд. Теперь каждый из вас получил свое. Страшные темные глаза, казалось, сверлят его насквозь. Если бы Ханакура боялся смерти, от такого взгляда у него должна была бы затрястись каждая жилка. Ты солгал мне. Ханакура взглянул ему прямо в глаза. Да. Расскажи мне теперь все, святейший. Ради богини, расскажи мне теперь. Как хочешь, друг. Но это не сделает тебя счастливее. Расскажи!» Мягким голосом возвестил Ханакура ему настоящее пророчество. Рыжеволосый брат Икандарины пришел к нему и сказал: «Брат, ты чудесно владеешь мечом. Научи меня владеть им так же, и я смогу основать королевство». И тот ответил ему: «С удовольствием». Так Икандарина научил, а его брат выучился. А потом Икандарина сказал: «Мне нечему тебя больше учить. Иди и ищи свое королевство». И он сказал: «Но, брат, это твоего королевства я домогаюсь. Отдай мне его». И Кандарина ответил на то, что не отдаст. И его брат сказал: я достойнее, и убил его, и взял королевство. Долгое время не было ничего слышно, кроме шуршания метел рабов, да еще в дальнем углу нефа звона стекла, когда они наполняли им свои тележки. Воин размышлял над историей рыжеволосого брата Икандарины, но Ханакура думал о расплате. Он солгал, смертный грех для жреца. Целая жизнь служения и самоотречения была перечеркнута, разбита, как это храмовое окно. Расплата. Он так гордился своей жизнью. Поддавшись глупому тщеславию, он упомянул Шансу о рыжеволосом брате Икандарины. И эта та ошибка и привела его к необходимости лгать. Раньше, считая себя безгрешным, он надеялся, что богиня наградит его, что смерть его будет победным маршем, и она прольет слезы благодарности, когда он предстанет перед ней. Теперь ему оставалось только надеяться на ее милосердие и на то, что она вспомнит его заслуги, когда будет судить его, и позволит ему искупить этот грех в каком-нибудь низком существовании и не сбросит его к демонам. Он почувствовал, что плачет, плачет от жалости к себе и этому несчастному воину. Этот самый воин снова заговорил. «Почему ты не сказал этого раньше? Ты и вправду не доверял мне». Он говорил отрывисто, четко проговаривая слова. «Что же теперь? Я должен ждать, когда он сделает это». Ханакура снова вернулся мыслями к Шансу. Внезапная надежда загорелась в старческих глазах. Он почувствовал намек на успокоение. Что если эта девушка все-таки проклята? Может быть так, что его ввели в эту смертельную, разрушающую ложь? Не очередная ли это проверка богов, милорд? Прошептал он. Воин отпрянул, сев на пятки. Нет. С минуту они смотрели друг на друга. Наконец Ханакура сказал. Это возможно? Великан потряс головой, словно хотел смыть следы страха с лица. Если боги не вмешаются, да. Он еще не седьмой по фехтованию. Но любой поединок непредсказуем, святейший. Это не так редко случается. Сильнейший побит слабейшим. Не так редко. Они могут не дать мне, почему бы и нет? Они пошлют чудо!» Ханакура взглянул из-за плеча воина на лик богини. Его пробрало зноб. В храме ведь очень холодно. Как он раньше не замечал этого? «Я не пророк, милорд. Я не знаю ответа. Но может. Она хочет, чтобы ты...» «Что я недостаточно убил для ее нужд? Говори прямо. Новая проверка. Я могу быть мягкосердечен. Тогда как Нанджи – прирожденный убийца. Но если я вызову его сейчас...» Голос его задрожал. Смертельный ужас пришел на смену тревоги в его глаза. И он прошептал. «Убью Нанджи? Примут ли тебя воины после этого?» Шансу вздрогнул, как будто он уже чувствовал себя в аду. А сейчас обнаружил рядом Ханакуру. «Да», – сказал он. «Я уже впал в безумие сегодня утром. Я сослал двоих в рабство. Они боятся меня теперь. Они уже представляют, что значат для них их клятвы». Он горько рассмеялся. «Я знаю, что они не посмеют. Они будут послушны». После нового долгого молчания он пробормотал «но Джия» и не продолжил. «Я могу ужасно заблуждаться, милорд», — сказал Ханакура. «Но он честный молодой человек. Он обожает тебя и восхищается тобой. Он помогал тебе во всем. Трудно представить, чтобы он мог навредить тебе». «Он верен мне», — воскликнул великан. «Ну и живи в его вере, милорд. Служите богине, и она увидит, что между вами все хорошо». Шансу заскрипел зубами. «Я не могу». «Не можешь что?» «Не могу побить колдунов». «Но ты говорил...» Шансу посмотрел вниз на свои сжатые кулаки. «Да, все, что я говорил, правда. Я могу штурмовать города и захватывать башни, и прогнать оттуда колдунов, и вернуть воинов. Я уверен в этом, и Нанджи согласен со мной, и сбор, возможно, тоже. Колдуны верят или скоро поверят? Я не понимаю». Глубокий голос перешел в шепот, хотя рядом никого не было. «Они уйдут, святейший. Если мы легко возьмем первую башню, они убегут, сдадут города и вернутся в свои холмы». «И ты победишь», — изумился жрец. Шансу покачал головой. «Нет, Я не могу взять Вул зимой. Мы даже не знаем, где он. Первый Шансу еще мог бы это сделать неожиданной атакой. Теперь же у них было полгода на подготовку. Одну башню – да, еще 50 – да. Укрепленные города – нет. Многодневный марш от реки, нести катапульты в горы – невозможно. «Может, весной?» – растерянно сказал Ханакура. «Нет, мы не можем ждать до весны, у нас нет денег. Сбор должен быть распущен. Таким образом, колдуны вернутся. Через 5 лет или через 10». Шепот стал совсем еле слышным. «Я не могу победить колдунов. Никто больше не знает об этом, святейший». Ханакура пожал плечами, как бы подводя итог. «Это делало бессмысленными все усилия. Это было непостижимо. И что ты собираешься делать?» «Я морочу голову», — вздохнул Шансу. «Как это, милорд?» «Морочу голову обоим сторонам. Совершенная растерянность. Но почему?» Пауза, а потом снова шепот. «Чтобы устроить переговоры». Ханакура охнул. «Ну, конечно, да, да. Это должно объяснять значение твоих родительских меток. Воин и колдун, милорд. Может быть, это и являлось ее целью. Вот почему она выбрала тебя. Ни один воин даже не подумал бы об этом. Даже не стал бы слушать. А ты сможешь?» «Смогу что?» – воскликнул великан. «Заставить воинов? Да. Они послушны, правильны. Колдуны? Не знаю. Но я поймал одного из их 7. Возможно, он у них один из главных. Ведь это он вызвал созыв сбора. Так что мне придется пообщаться с ним, пока я готовлю воинов к войне». Жрец посмотрел на него долгим взглядом. «Это святая задача, милорд. Положить конец вражде воинов с колдунами. Думаю, ты прав». Тут он почувствовал горький взгляд Шансу и остановился. Он что-то упустил из виду. «Прав ли я? Я говорил Джии. Если я неправильно поведу себя со сбором, богиня остановит меня. Я думаю, твоя история про Икандарину – это предупреждение, святейший. Она остановит меня». «Как так, милорд?» «Я могу договориться с колдунами», – горько сказал Шансу. «Думаю, они выслушают здравые рассуждения. Но воины не знают ничего, кроме смелости в бою. С воинами нельзя договориться». «Но ты можешь командовать ими, милорд, как ты сказал». Он скрипнул зубами. «Всеми, кроме одного. Он не мой вассал, мы равны. Оба лорды-сеньоры, теперь оба 7. Он даже уже не мой подопечный. Ты думаешь, что Нанжи пойдет на переговоры?» Молчание. «Ну, думаешь?» На этот раз жрец прошептал. «Нет». «И я тоже. Ты как-то сказал, что голова у него, как кокосовый орех. У него будет выбор, не так ли? Я его брат, потому что мы принесли 4-ю клятву. Но это всего лишь сутры. Он скажет, что колдуны – убийцы воинов, и всегда будут ими. Он скажет, что переговоры предадут сбор и волю богини, что это трусость и позор. Мы учили его, старик. Ты и я учили его хорошо. Воля богини превыше сутр. Твоя история дает ответ. Убей его и возьми его королевство. Это совершенно укрепит его. Я так и слышу, как он говорит. Я достойнее». Шансу поднялся на ноги. «Может, так оно и есть. Может, богиня думает так же. Она слишком быстро продвинула его». Он ушел, меряя длинными шагами сияющее разноцветное пространство мозаики. Ханакура остался, где и был, вглядываясь в лик высочайший, окруженный теперь радужным нимбом слез.